Питараштра спросил о Санджае. О Санджае, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетры? Санджай сказал: оглядев боевые порядки армии и сыновей Панду, царь Дурьятхана подошел к своему учителю и произнес такие слова: «Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бхиме и Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юдхана, Вирата и Друпада. На их стороне великие, храбрые и могучие воины Дриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтипходжа и Шайбья. С ним могучий Юдхаманью, грозный Утамауджа, а также сын Субхадры и сыновья Друпады. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. А теперь, о лучший из браманов, узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию. Среди них такие непобедимые воины, как ты сам: Бхишмадева, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Самадатты по имени Пхуришрава». Вот такие, да, мы прочитали? У вас какие-то вопросы были по поводу тех наших предыдущих лекций? Давайте сейчас какое-то время уделим, вспомним, о чем там мы говорили, да? И какие-то вопросы по этим историям, по всем этим объяснениям. Да. До чего? Нет, там, я, может быть, забыл пояснить. Амба, она ушла в Гималаи, а Амбика и Амбалика, они родили этих сыновей. Амба и Амбалика. Одна из них второй раз не захотела встречаться с Ясадевой. Это, по-моему, была Амбика. И она подсунула свою служанку. Такие пояснения, уточнения. Это не настолько важный момент, но все равно это иногда какую-то роль играет. Иногда можно что-то недосказать. На самом деле там такая, более точнее, если говорить. Амба ушла в Гималаи, а Амбика и Амбалика, они остались. И от них двух родилось, от них. И когда надо было третьего сына зачать, а она, по-моему, Амбика, да, точно тоже. Я сейчас вспомню. Амбика, она не захотела второй раз видеть Ясадеву. И она подсунула свою служанку. Что? Потому что первые двое уже имели определенные изъяны. То есть Ясадева знал, что первый сын будет слепой, второй будет бледный. И у второго будет проклятие. Ясадева, он же Трикалаги, он знает прошлое, настоящее и будущее. Ясадева сказал своей матери Сатьявати, он сказал: два этих сына, они будут бесполезны. Она сказала: в каком смысле бесполезны? Что они будут какими-то негодяями? Он сказал: нет, негодяем будет один. Второй будет очень благочестив, но он будет проклят по своей неосторожности. И мать в ужасе была. Она сказала: тогда третьего нормального давай. Но тут жены, так сказать, навыдумывали, всю эту махинацию сделали с шудрянкой. И в итоге Видура очень был нормальный, нормальнее всех нормальных. Самая великая личность. Но шудрянка оказалась его матерью. Полукровка, поэтому его. Он вроде и жил во дворце, но постоянно его тыкали этим, что он полукровка. А Амба не рожала никого, если так быть более точнее. Амба ушла в Гималаи и стала Шикхандина. все мужчины. И там как раз есть одно из пояснений Шрилы Прабхупады, что все мужчины, которые имеют природу женщин, они очень демоничны. Почти все мужчины, имеющие природу женщин, считаются демоничными. Поэтому говорится, что все эти садомии или гомосексуализм – это проявление демонических качеств. Сейчас так широко это все распространено, и это как бы не прикрыто все даже. Даже это как бы нормой пытаются ввести в общество, что это норма поведения. Быть какой-то другой сексуальной ориентацией. Это не норма, это достаточное отклонение. И в то же время люди, имеющие какую-то не совсем нормальную ориентацию сексуальную, могут также быть признаны в обществе, если они понимают, что с ними происходит. То есть, если они не думают, что это нормально, что это норма, это, несомненно, результаты кармы, это определенные проблемы. Есть описание, как появились эти гомосексуалисты. Шримад Бхагаватам есть описание. Говорится, они вышли, когда Брахма испустил газы. Так появились демоны, которые в первую очередь захотели вступить в половые отношения со своим отцом. Они были мужчинами, они захотели вступить с ним в половые отношения. И в комментарии говорится, там, по-моему, Баладеви, Шрила Прабхупада ссылается на Баладеву Видьябхушану, одного из выдающихся ачарьев, Брахма Сампрадая. Он говорит о том, что Баладева Видьябхушана, и он дает цитату. Он говорит, так можно понять, откуда появились эти сексуальные отклонения. Все это проявление демонической природы, которое живое существо получает в соответствии со своей прошлой греховной кармой, греховной деятельностью. Карма означает деятельность. Поэтому все эти геи, так сказать, все эти голубые, синие, красные, зеленые, все веселый народ, конечно. Но они также могут быть приняты обществом, если они осознают, что это неправильно, и прекращают это дело. Но практически это очень редкий случай. Что? Прабхупада говорил, ни в коем случае они не должны быть руководителями в нашем движении. Мы можем давать им прибежище, поскольку они также обусловлены души. Но они ни в коем случае не должны занимать положение авторитетов и быть администратором. Ни в коем случае, потому что они смотрят глазами вот этого отклонения на все. То есть поэтому мы говорили с вами, это часть ведического принципа век кали. Но в прошлой эпохе, даже если у человека изъян палец кривой, он же не имел права быть царем. Кривой палец на руке или на ноге, все, не царь. Болезнь какая-то, все, не царь. Должен быть очень физически, морально, нравственно, этически полноценная личность должна заступить на престол. Есть даже история, как... Сейчас вы в курсе, там уже читаем главу Джада Бхарата, продолжает давать наставления Махараджа Рахугана. И есть история, когда Джада Бхарату поймали разбойники. И они решили его принести в жертву Калли. Что случилось? Они сначала поймали царя одного в поединке. Они напали на царский эскорт и начали сражаться. И царь был пленен этим разбойником. И они посмотрели на царя и решили принести его в жертву. Но когда браман, который должен был провести жертвоприношение Кали, он начал разглядывать его тело, его раздели догола царя. И он начал, да, он увидел изъян. У него, насколько я помню, не было большого пальца. Или что-то еще. Это он по приказу Бхишмадева, по приказу Дроначарьи он в свое время отрезал, по-моему, этот палец. Я же не помню, говорю, вы можете, так сказать, сомневаться в том, что какие-то точно детали были. Суть. Да, у него, короче, не будем сейчас говорить, кто там, я не помню предыстории этой, но суть в том, что у него что-то с пальцем было, то ли на ноге, то ли на руке. И когда Браман увидел, он сказал, Кали можно предложить только человека, который имеет совершенное тело и не имеет никаких психических отклонений. То есть так важно было, даже в жертвоприношении. И царя отпустили. И увидели этого Джада Бхарата, который шел там. Он же сумасшедшим прикидывался, и с вынутым языком, так сказать, пену пускал. И Брамана, он на него так стал смотреть, да, и он был продвинутый тоже. Хотя он был поклонником Кали, но он был очень продвинутый. И он сказал, он притворяется, он очень великая личность. Ну-ка, тащите его сюда. И разбойники напали на Джада Барата, привязали его там все и решили приводить уже в жертву, принести его в жертву. Он начал петь мантры, призывающие Кали в Мурти. И там стояла Мурти Кали с многими руками, там оружие разное в руках. И говорится, что когда человек находится в состоянии бхавы, то Кали, она лично становится его телохранителем. Они не знали этого. Они не знали этого. И браманы этих вещей, поскольку они далеко были от бхакти, они не знали этих тонкостей духовной науки. Что когда человек достигает даже состояния ручи, то Кали становится его личным телохранителем. То есть сама материальная природа, которая обязана причинять беспокойство, наоборот, начинает беречь этого человека от всех беспокойств материальным образом. И Кали, говорится, когда она вошла в это Мурти, она услышала, что ее призывают, и она увидела, что чистые преданные, ее хотят принести в жертву чистого преданного. Она жила, это Мурти ожило, все эти оружия, и она начала молотить этих разбойников, да, и она всех их убила, всех до одного. И потом она села на алтарь, а Джада Барата привязан, он так смотрел, ничего понять не мог. И она головы этих разбойников пронизывала через свое ожерелье, которое из черепов состоит, да. И она торуется. Она собрала эти головы и сидела их нанизу. Потом завязала и сказала, если что, зови. И исчезла. Так говорится, что материальная природа, она защищает преданного, когда он достигает достаточно высокого уровня преданности. Она лично начинает служить ему, поскольку Кали, она понимает, что служить преданному, это получить милость Господа. И она начинает служить такому преданному. Но когда у нас нет, Кали еще поможет нам в шатре. И таким образом, Дхритараштра, он был слепой, это был достаточно серьезный изъян для царя тем более. А Панду, он был проклят. И об этом проклятии было известно Вьясадеве и Сатьявати. Только женам не стали говорить об этом. Но Вьясадева сказал матери, второй ребенок будет проклят, и он не сможет даже иметь детей. Но его дети, которые появятся в результате его разрешения, его милости своей жене, они станут великими героями. Первый ребенок будет подлецом, негодяем. Поэтому нужно третьего нормально. Я сказал, ты должна позвать старшего. А уже Амба ушла. И старшая оставалась. Амбика. И тогда Амбика, она второй раз не могла этого вынести. Для нее была это большая топасть. Залечь с таким человеком. И она сказала своей шудрянке, пожалуйста, ты должна переодеться в мою одежду. И все равно он толком ничего не помнит. Кто-то к нему приходит, он такой весь, глаза закатит, трансцендентный. Погаси свечи, закрой свое лицо там этой вуалью, иди, моей одежде. Но Вьясу сразу понял. Они все время хотели Вьясу перехитрить, это невозможно. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Я хотел спросить про Курукшетру. Вы говорили, что Курукшетра, ну, на самом деле, не такая большая, что там такое количество трупов, да. Так, там много. Я вот слышал, что на самом деле Курукшетра огромная. Ну как огромная? Там, нет, не в том смысле, что как мы ее видим. Ты представляешь, что такое? А, ну как мы ее видим, но это другой вопрос. Да, вот про это вы можете пойти? Да, несомненно. Существуют разные измерения, как Дварака. Помните, я вам рассказывал? Когда вы выходите из Двараки, это город, в котором помещается 30 тысяч населения. Ведические города должны строиться и заселяться не более чем 30 тысяч. 30 тысяч – это город считался. Но когда вы заходили внутрь Двараки, поскольку Дварака духовна, то открывались неописуемые просторы. Говорится, конца и края не было Двараки. На лугах паслись миллиарды слонов, которые принадлежали шудрам Двараки. Что же говорить, что принадлежало вайшням, кшатриям и браманам? Говорится, они просто так сидели, играли в кости, и они проигрывали сотни миллиардов слонов, сотни миллиардов наложниц каких-то и так далее. Говорится, проституток от них было, как народу не было на планете. В Двараке. Проститутки Двараки, которые были чистыми, преданными Господу. Вы кто-то читал первую песню Шримад Бхагаватам? Наверняка это вас тоже так удивило. Проститутки, являющиеся высочайшими преданными, самого высшего уровня. Проститутки Двараки, поскольку они стали проститутками по желанию Господа. То есть они готовы были хоть что делать. Поэтому говорится, духовное сознание, это я хочу. Ой, вернее, материальное сознание, я хочу духовное сознание, что хочет Господь. И когда человек готов исполнить любое указание Господа, тогда Господь наделяет его особыми полномочиями, особыми способностями, дает ему все, что ему необходимо для счастья. И эти женщины, они просто, когда Кришна узнал, что некоторые мужчины, имея жен, все равно испытывают неудовлетворенность половую, жены не могут их удовлетворить в половом отношении, и они соблазняют целомудренных девочек, то он приказал, он говорит, я бы хотел, чтобы у нас появился публичный дом, чтобы легализовать это, чтобы они не совращали молодых девушек целомудренных, а просто были женщины, которые так смогут их обеспечивать, которые там потеряли мужей или, допустим, по каким-то обстоятельствам. И сразу вызвались огромная масса целомудренных женщин, девушек пришло. Сказали, мы, да, и стали на себя наговаривать, да, мы уж давно проститутки, там, туда-сюда. И Кришна видел, что у них просто есть сильное желание сделать что-то для Господа. И он на самом деле не хотел, он сказал, нет, я тебя не возьму. И они такие, как так, я же могла, что еще могу я сделать? И он отобрал тех женщин, которые потеряли мужей там или еще что-то, были красивые, еще достаточно молоды. И он сказал, вот вы можете заниматься. Они не были проститутками, никогда не хотели. Они просто хотели сделать что-то, показать Господу свою преданность. Говорится, материальный мир предназначен для того, чтобы демонстрировать свою преданность. В духовном мире показать свою преданность очень сложно, поскольку там все чистые преданные. А здесь очень легко показать свою преданность, потому что все сволочи. Поэтому говорится, что многие преданные стремятся в материальный мир, чтобы продемонстрировать свою преданность Господу. Те, которые вечно свободны, да? Да. Почему? Такие же, как мы, могут прийти. Но они приходят, чтобы проявить свою преданность. Изначально. Мы пришли, чтобы здесь наслаждаться. Мы пришли из зависти. Все мы завистники, и это четко указывает. Все из нас завистники. Мы завистники, но мы можем измениться. Но есть такие живые существа, которые не завидовали. Мы просто пришли продемонстрировать свою преданность. Она просто ходит, потому что у нее нет возможности слушать утренние лекции. Она здесь недалеко учится и поэтому приходит. Еще такой момент, что спросить. Я считал, что ну как бы кто-то говорил, тоже видите, он все время говорит, что короче, такая штука, что Прабхупада говорил, что всех у вас мог иметь телефон, чтобы не расставить. Это я говорил. Нет, я вам рассказывал об этом. Я могу одним пинком решить все твои проблемы. Отправить в духовный мир одним пинком я не смогу тебя. Одним. Но я серьезно тебе говорю. Но решить твои проблемы одним пинком я смогу. Но Прабхупада говорил, что суть в том, что вы не даете мне пнуть себя. Да, там вторая эта часть. Он говорит, я могу отправить вас в духовный мир и решить все ваши проблемы, то есть и то, и другое, одним пинком. Но вы все время уклоняетесь, то есть прячете свою задницу и не позволяете мне пнуть вас. Поэтому он говорит, я устал уже пинать в пустоту. Просто вот я как бы слышал, значит, кого-то другого, что якобы вы оттуда просто вылетите, вам там нечего делать. Нет, это другое уже. Это уже другая вещь. Это они слепили две вещи. Это фантазия называется. Вы точно скажите, если человек попадает в духовный мир, он никогда больше не возвращается. Почему? Кто сказал? Ну, это неправильно. Кто сказал? Ну, вообще, это... Вот Кришна в Бхагавад-гите говорит, такой человек не возвращается уже в этот материальный мир. Да? Если он прошел путем преданного служения, он не вернется. Если он даже вернется, он вернется только по желанию Кришны. Но сам он больше никогда не вернется. Вот скажем, человек, ну, да, стал преданным, и вы говорите, семь поколений туда, обратно, они же не преданные, они вообще не преданные. Нет, они получат преданное служение, они получат преданность. Ты что? Если как бы будут дать тот раз, да, знаешь, да, да, да. Последней жизни, вот эту вот дорогу. За одну жизнь они достигнут. Вот. То есть, это как бы особая привилегия чистых преданных. Когда они достигают чистой преданности, то все их родные, семь поколений, получают чистую преданность. При наличии, как ты говоришь, Кришна дает им разум постигнуть его и полюбить его через общение с преданным. В одной жизни. только благодаря тому, что у них был кто-то чистый, преданный, родословный. До сих пор еще живы потомки Господа Нитянанды. Я видел лично собственную грудь. Их называют Джадо Гошами, потомственные Госвами. Они рождаются уже Госвами. Еще и Пропада их громил. Бхактисиддханта Сарасвати их громил, Бхактивинода Тхакура их громили. Потому что они не следовали миссии Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. Они просто по праву рождения, они не подтверждали. Да, как, да, Виджабанда. И они принимали только тех госвами, которые на самом деле продолжали миссию Господа Чайтаньи. И вели себя так, его потомки. Жену Господа Нитьянанды звали Джахнамидеви. Она объединила всех вайшнавов, пока была на планете. Потому что все вайшнавы сражались друг с другом. Южные, северные, северные, западные, западные, восточные. Разногласия были. Духовные разногласия были. Как во Вриндаване соперничают пастушки, соперничают с гопи, гопи соперничают с манджари. Только манджари ни с кем не соперничают. Они более чистые. У них нет трансцендентальной зависти и трансцендентальной похоти. Гопи Манджари — это вот Рупа Госвами, Санатан, шесть Госвами. Они все Гопи Манджари. Они самые доверенные служанки Шримати Радхарани. Даже Гопи Сакхи не имеют права знать, что происходит между Кришной и Радхой. Но Гопи Манджари допускаются в самые интимные игры, в самые интимные отношения. Потому что у них нет трансцендентной зависти и нет трансцендентального вожделения. А у Гопи Сакхи есть. Даже бабушка Пурнамаси испытывает трансцендентальное вожделение, когда Кришна мимо проходит. Говорится, ее с груди начинает течь молоко, она теряет рассудок и устремляется к своему внуку. И гопи ее хватает, говорит, ты что, бабушка-то, прекращай. Да, и она такой, ой, простите меня. Да это просто так произошло, это совсем другое, вы не думаете. Что вы подумали, она говорит. Так любят все Кришны. Трансцендентально — это значит нематериально, вожделение, духовное исключительно. Это бхакти. А то, что ты рассказывал про Прабхупаду, говорит, вам там нечего будет делать, это означает, что есть такой уровень садху, который могут отправить любое живое существо в духовный мир. Любое. Пинком, правда. Вот как Шивананда Сен, он пнул собаку и прилетел корабль с Вайкунхи, и эта собака получилась четырехрукую вишнурупу и отправилась на Вайкунхи. Он просто шел, и как пнет собаку. Она что-то привязалась к нему, лаяла, знаете, бывают такие маленькие. И шла, он ей там, хат ей кричал, хат, а она все равно. Он развернулся, как ее пнул. И преданные подумали, как он же, как бы живое существо пнул наш такой авторитет, как же так? Что он, псих, что ли, так сказать? Все сразу даже разочаровались. И собака там кувыркнулась несколько раз в воздухе, там у нее сопли вылетели у собаки. Они думают, все, убил. Очень сильно пнул, как мяч. И когда оно шмякнулось, пыль поднялась, и вдруг они увидели свет такой, шут, и они в ужасе, все сияло, они прямо так. И эта собака, четырехрукой формы, села и гудбай. И Шивасена захохотал. Он сказал, ах, негодяй, все-таки он вынудил меня. Это была особая лила. Он сказал, ах, негодяй, он все-таки вынудил меня. Это был один из его учеников, который сделал одно нарушение и стал собакой. Но поскольку он был очень высокого уровня, сознания полностью, он помнил его, и он за ним бегал везде. И он и так, сначала он ластился, и потом-то, и Шивасен никакой. Но когда он стал тяпкать на него, то он не выдержал и пнул его. И этим пинком его отправил в духовный мир. И Прабхупада рассказывает историю, говорит, что я могу любого человека, точно так, любого пинком отправить в духовный мир. Но также он говорил, что если человек, это история по поводу духовного мира и проблем, но другая, вот то, что ты рассказывал, это другая история. Его спросили, а вы могли бы, как Шивасена, отправить вот так вот, ну, ни за что человека в духовный мир? Прабхупада сказал, да. Но просто не имея любви к Богу и не имея сознания Кришны, человеку там нечего делать. Он вернется сюда, в материальный мир. Привязанности. Из-за привязанности и сохранившейся от оскверненного сознания. Отчитта называется. Нет. Нет. Нет. Очиститься и полюбить — это разные вещи. Если тебя вымыть, ты что, сильнее любить, что ли, кого-то будешь? Машку будешь сильнее любить, если тебя помыть? Если ее помыть, да. Все, на Машку, так сказать, перевели стрелки. Маш, прости, мы так уж по-свойски все. Я думал, что все человеки попадают в какой-нибудь все уже. Нет, если он не развил сознание, он, несомненно, не возвратится. Поэтому говорится, что человек с Вайкунтхи имеет опасность падения. Только с Галоки не падают. Никогда уже. А с Вайкунтхи он может пасть. Вот мы же пали с Вайкунтхи. Мы были на Вайкунтхах все. Мы сюда попали. Поэтому говорится, в шастрах это объясняется, в Бхагаватам. Господь... это говорит... Капила Муни, он говорит: дорогая мать, есть так много преданных, которые в процессе преданного служения сохраняют корыстные мотивы. Поэтому даже такие великие личности, как Господь Шива, Брахма, Четыре Кумара, мудрецы во главе с Маричи, хотя они и получают освобождение в конце акта разрушения, и входит в тело первого Пуруша Аватары и получает освобождение на одной из планет Вайкунтхи, по велению великого времени они вынуждены вернуться в материальное творение при новом акте. При новом акте, то есть творение имеется в виду. И занять свои предыдущие положения. И он говорит: дорогая мать, в их приходе заключена великая тайна. Они падают, поскольку были еще осквернены нечистыми мотивами. То есть у них остаются, сохраняются желания мирские. Немножко. А? Кумары, они вечно? Нет, иногда они высвобождают. Это как положение. Кумары, брамы — это все положение. Индра, Варуна, Агни — это положение. Все, говорится, все мы с вами были уже миллионы раз индрами, брахмами, варунами, агни. Каждый из нас был. Мы прошли весь путь от брахмы до навозного, до червя в испорожнениях, Бхагавата говорится. От Индры до Индрагопа. Индрагопа — это микроб. До микроба. Вот в воздухе очень миллиарды этих микробов, которые называются Индрагопа. И мы дышим ими миллиарды. Не миллионы, а миллиарды уничтожаем. Поэтому Кришна, когда Арджуна стал беспокоиться об этих миллионах, поскольку Кришна духовен, а он видит душу, и он говорит: как же ты лицемеришь? Почему ты лицемеришь? Ты беспокоишься о этих количествах. Каждый, ты столько надышал уже за свою жизнь, ты уничтожил сотни, миллионы и миллиарды живых существ, и ты ни разу о них не скорбел. Почему же сейчас ты скорбишь об этих? Он воспринял это как лицемерие. Он говорит: если ты пандит на самом деле, ты должен был знать, что до сегодняшнего дня ты уже уничтожил сотни миллиардов живых существ. А ты тут стоишь, плачешь только из-за своей привязанности. Ты их уничтожал, потому что ты их не ощущаешь, не видишь их глазами, и у тебя нет к ним привязанности. Но они точно такие же души. Ничем не отличны. Они также индивидуальные души, имеют одинаковую природу, являются также детьми. Он сказал: моими детьми. Почему же о них ты не скорбишь? Ты пристрастен, как шудра себя ведешь. А если в духовном мире достаточно развито, то получается, человек падает из-за того, что он что-то нарушает. Но что там можно нарушить, чтобы упасть? Зависть. Это от чего? Недостатка знаний? Нет. Свобода? Желание. Свобода. Мы же это обсуждали. У них нету аспекта реализации такой природы или такого качества, как свобода. Все остальные реализованы в свободе. А эти живые существа не реализовывали. Они не могут понять, что это такое свобода. Только одно у них отсутствует. У них одна проблема. Не знаешь, джива-таттвы не знают, что такое, как бы не осознают в полной мере, что такое свобода. Им хочется попробовать, что это такое. Свобода — это значит, я могу не делать, как хочет Кришна. Или даже свобода — это когда я могу делать то, что как раз он не хочет. Я могу отказаться и могу сделать наоборот. Это свобода. Такова природа свободы. Это Как мы узнаем, что мы свободны? Да, мы можем отказаться от чего-то и можем даже сделать пику, да, наоборот. Значит, мы свободны. Поэтому Кришна там реакции не дает живым существам. Что в духовном мире какие реакции? Поэтому он строит этот, создает этот материальный мир. И он создает его, основная причина, то хочет играть здесь, в игры. Потому что как бы, чтобы было все по-настоящему. Когда вот мы играем во что-то, мы хотим, чтобы было почти как по-настоящему. Так? Как в детстве мы играли, мы хотели, чтобы у нас игрушечные пистолеты были как настоящие, да? Чтобы оттуда что-то вылетело, вылетало. Сейчас у всех все вылетает, шарики, так сказать. А тогда, я помню, в наше время не было. Мы там мастерили, или кто-то из-за границы привел. Все по-настоящему хотелось. Как можно ближе к настоящим условиям. Тогда игра удавалась. Значит, все живые существа, нет обиженных среди них. Обиженных? Да, вот смотрите, например, не может так, чтобы быть устроена Кришна, чтобы для нас это как бы проблема, это материальный мир. Мы сами, то есть, смотрите, живым существам живо дата дается такой аспект свободы. Кришна, он приколание, он знает. Они попадутся на эту ловушку, они захотят это использовать. Попадут в материальный мир, а это будет играть. Но они-то как бы обижены. Чик, значит, они не свободны. Чик – это означает, что они не свободны. А они свободны. Кришна так устроил, что он не знает, какой выбор они сделают. Кришна не знает. Он предоставляет. Он узнает о их выборе тогда, когда они его делают. Но до этого Кришна сохраняет их свободу и индивидуальность. Если он знает, значит, получается, что они делают выбор в соответствии с его желанием. Таким образом, свободы нет, значит. Понимаешь? Это очень тонкий момент. То есть это значит, все равно, значит... Ты понял, о чем я сказал? Тогда получается, что Кришна нас сюда засунул. Тогда какой смысл здесь ему служить? Когда он захочет, он нас также и вытащит отсюда, без всякого служения. Вот этого нет как раз. Вот это и есть свобода Кришны. Что он наделил живые существа свободой выбора. Поэтому он Кришне Арджуне сказал, я рассказал тебе все, я показал тебе два пути. Теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Вот так же он говорит живым существам перед уходом материальным. Я все вам объясню. Теперь крепко подумайте. И в соответствии с вашим желанием я исполню ваше желание. Я не хочу, чтобы вы исполнили мое желание. Хочу у вас узнать, где вы хотите остаться, здесь или там. Куда вы хотите? Или здесь остаться, или уйти туда. И в этот момент он не знает, как они выберут. Потому что это аспект свободы, значит, у Кришны нет знаний. Кришна узнает, когда они уже решение принято. Кришна первый, кто узнает. Когда они решение приняли, что он контролирует эту систему. Все. И когда они приняли, он говорит, хорошо, они только там рот открывают, мы, а он говорит, да, знаю, давай. Мгновение, и они там. Это описывается, как долго они там проходят. Эти. На самом деле, все. Здрасте, здрасте. Я раньше, когда читала книжки, я вас слушала, что живот. Он может быть бегом до простого мира, или того сам. То есть как бы, Бог ведет человека. А получается, что то, что вы вам сейчас сказали. Ты, видимо, забыла. Мы же я же давал целый семинар по ступеням бхакти. Милость Бога это означает милость преданного. Что какой-то преданный вам сострадает и все. Бог сам не будет сострадать вам. Сострадание Бога это сострадание преданного. Бог отречен полностью. Он само отречение. Он не будет плакать, если вы не будете ему служить. Или будете здесь постоянно врать и вращаться. Хотят, пусть вращаются. Жаль, конечно, но ничего. Он само отречение, он не скорбит об этом. Он лишен скорби. Надо просто принять одну вещь, что Кришна верховный наслаждающийся. Он ничего не делает того, что не приносит ему что? Наслаждение. Это не надо думать, что он сядет, они не идут ко мне, там запил. Не брюки такой сидит, поливает. Нет. Он не делает ничего, что не приносит ему наслаждения. Он наслаждается. Живое существо, когда обуславливается, оно начинает страдать. Потому что принимает себя за это тело. И когда с телом что-то происходит, оно страдает. Страдания не приходят к нему. Оно страдает, потому что отождествляет себя с чем-то. Кино видела когда-нибудь? Слезы лились? Кого-то убивают, что там кого-то оскорбляют. Ну, тебе же с тобой уже ничего не делать. Но ты начинаешь себя отождествлять с этим. И поэтому начинаешь страдать. Книжку читаешь, то ржешь, то-то, кстати, хохочешь. Но ничего не происходит, там с какими-то другими. Но человек погружается, отождествлять начинает себя. И начинает испытывать проблемы. Радости и горе. С душой ничего не происходит. Поэтому иногда говорят, о, значит, Кришна наслаждается, что мы страдаем. Никто не страдает. Никто не страдает. Душа не страдает. И в то же время душа страдает, когда происходит что-то с тем, с чем она себя отождествляет. И только и всего. Но с душой никогда никто ничего не делает. Ее не убивают, ничего. Невозможно ее ни убить, ни разу не сжечь, ни смочить водой, ничем. Вечная, всегда существующая. Как же она может страдать? Только в том случае она страдает, если себя с чем-то отождествляет, чему причиняют какие-то определенные беспокойства. А вот человек отдается, получается, все удовольствие этой свободы, да, которая. Еще раз. Вот есть два пути, да? Угу. Вот человек выбирает какой-то из них силу только своего света свободы, то есть он полностью с ним стоит. Да. У него есть альтернатива. Когда только один путь, это означает нет свободы. Вы вынуждены его принять, потому что нет ничего другого. Так ведь? А тут направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, он тебя потеряет. Если альтернатива есть, значит есть свобода. Как вот у нас была раньше, только коммунистическая партия, и не было никакой свободы. Все вынуждены были только одну партию принять. Все остальные считались незаконными, вне закона и преследовались. Или как сейчас хотят сделать, только одну религию. Если устроить только одну религию, все остальные будут вне закона и будут преследоваться. Что почти происходит. Сейчас они под марку этих всех террористических актов прикроют все мечети и так далее. Возьмут их под такой контроль, что просто эти все мулы и мамы, так сказать, они будут охать и ахать. Знаки, конечно. Какие знаки? Он говорит, туда не ходи, сюда ходи. Тут снег башка выводит. Какие знаки? Очень, вообще просто говорят ему, туда не ходи. Какие знаки еще надо подавать? Знаки подают разные. Показывают. А когда он в ту сторону, всякие знаки подают. И говорят ему, и показывают. Но он все равно. Отстаньте, я сам. И делает неправильный выбор. Склонный совершать неправильный выбор, но это не означает, что обязательно сделать неправильный. Нет, некоторые берут правильный выбор, делают некоторые нет. Свобода. Что? Вопрос трансцендентальный, то есть он как бы, его нельзя сжать во времени. Все, кто должен был прийти, все пришли сюда. Новые души сюда не приходят, больше уже давным-давно не приходят. Иногда остаются здесь, обуславливаются те, кто приходит в окружение Господа. Они иногда играют и привязываются. И когда он уходит, они не хотят уходить. И остаются здесь. Но на самом деле таков замысел, что потом они становятся первыми, кто предается ему, когда он приходит. Понимаете? То есть они обуславливаются, миллионы жизней могут здесь прожить, и скатиться, не знаю, там, бомж какой-то будет. Но на самом деле это чистый преданный, который был из окружения Кришны. И когда Кришна приходит в следующий раз, он первый, кто предается ему чистой любовью. И все начинают прославлять. Вот, видите, как могущественный процесс, даже бомж предался. Но он, несомненно, получает эту милость. Он способен воспринять чистоту любви к Богу через преданного какого-то. Бенгали? Да. и оставим его за нами. Почему он говорит сам, что же он превращается в такие? Он оставил им сознание, потому что они были вайшнавами. Мы не были вайшнавами, поэтому у нас не осталось сознания. От чего? Душа не страдает. Я сейчас только живу без тела. Нет, почему? Если кто-то хочет стать деревом, пожалуйста. Говорится, что все, кто показывает свое голое тело, они в итоге получают тела деревьев, растений. Все эти секс, модели, топ-модели, все они будут деревьями. Все эти порнография, все, кто участвует в этом, они все станут деревьями. Это описывается в шастрах. Любой, кто показывает свое тело, даже эти два сына Куверы, что, почему они стали деревьями? Вы не помните? Ну, в озере они купались, что, за купание, что ли, их делали деревья? С женщинами? Ну, нет. Если и это не было нарушением. То, что они с женщинами были, почему же женщины не стали деревьями? Так что случилось-то? И что, женщинам стало стыдно, и что? И что? Нет, ну и что? И с женщинам стало стыдно, и только за то, что им стало стыдно? Правильно. Они свою наготу прикрыли тут же. А эти, так сказать, начали демонстрировать. Стали деревьями. Любой, кто демонстрирует свою наготу, становится деревом. Любой. Поэтому демонстрируют в детском возрасте отцу с мамой, в молодости наготу демонстрируют мужу женщины. Или муж там жене может продемонстрировать в определенное время. Да. Нет, в старости никому уже не демонстрируют. Сыну нет. В старости никому не демонстрируют. Есть некоторые традиции, да, вайшнавские этикеты поговорить. То есть вот тоже. Как я говорю. Вы говорили. Понятно. Ладно, да. Деды говорят. Так вот, когда не понимают смысл, да, как-то это странновато может, да? Там начинаются распекуляции. Вот, например, для чего юбку одевают домой? Почему? Гамчу? Юбку. Ромку? Юбку. Говорится, когда человек показывает выше колен что-то свое тело, то это одно из видов оскорбления, особенно если это в воде происходит. В воде. То есть даже обычные, даже семейные длинные трусы, не то что шпатки, это уже оскорбление. Нет, просто в семейных трусах ты будешь воду сверху лить, а в гамче снизу. А-а-а. Это химия. Метафизическая химия. Напомнишь, как я тебе объяснил? Напомню, что это значит. То есть, мясо с молоком, оно никак не сочетается. Так же, как фрукты с овощами. Но обычные ученые этого не знают. Если вы едите вместе фрукты и овощи, то у вас это яд вырабатывается. Так же, как если вы едите молоко и едите мясо одновременно, яд вырабатывается. Физические рецепты, рис, морковь, курага, это фрукты и овощи. Да. Фрукты и овощи несовместимы. Так значит, противоестественно, вид съест. Есть определенные виды ягод, есть определенные злаки, которые сочетаются, но в 85% они не сочетаются. И потом, когда ты говоришь курага, это зависит от того, в страсти ты находишься, в невежестве или в благости. Если ты в благости, никакой кураги у тебя с рисом не будет рядом. Но если ты в страсти, там будет много кураги и много риса. А если ты в невежестве, то там будет много тараканов, червей всяких, улиток, лягушечьих лапок там, и так далее. Мух. Сочетать такие вещи, страсть. Сочетать. Курага, она очень прекрасна. Курага в благости и рис в благости. Но сочетания разные. Вот как молоко и огурцы соленые. Никогда не экспериментировал? Молока с огурцами поесть? Я не экспериментировал. Кто? И с ним нормально. Ну, значит, у него все в порядке. Да, он в благости. Ниргуна, точно. Вот одни люди каждый день пьют водку, и тоже нормально все. А если ты напьешься, будешь болеть, страдать, болевать, там еще что-то. Это же не означает, что у тебя ненормально, а у них все нормально. Наоборот, у тебя отторгает это все. А когда у человека проблемы, ничего даже не отторгается. Приживается все. На этой благодатной ниве. Даже испражнения расцветают у него. Это говорит о том, что у человека очень много проблем.